Глава 7. Диана. «Чего ты на него так взъелась?» — интересуется Ритка, жуя принесенное мной печенье и запивая холодным чаем, когда за москвичом закрывается парадная дверь. «Я и сама не знаю чего, и не могу пока объяснить свое глупое поведение. Обычно я веду себя культурно и сдержанно, лишь изредка позволяю язвить в адрес оппонента. Не зря же меня ангелочком все кличут. А тут прямо прорвало. Так он меня раздражает своим напыщенным видом а-ля московский хлыщ, надменным тоном принц всея Руси и не менее пренебрежительным взглядом «я мистер Вселенная». И мы, судя по его намекам, тупые и наивные провинциалки, которые должны млеть и таять от одного его взгляда. Тоже мне. Принц выискался. Бесит подобные типы. Немного рисковато выдаю, наблюдая за сосредоточенной физиономией моей подружки. Такое чувство, что он меня не просто облил водой из лужи, а вывалил меня в грязи по самой не могу. «А с виду такой приличный?» Ритка отпивает из чашки холодный чай и принимается за шоколадку. «Внешний вид очень часто обманчив». Тяжело вздыхаю, так как настроение этот напыщенный индюк испортил окончательно. «Главное, что внутри», дотрагиваясь рукой до груди, на что моя подруга лишь усмехается. Наклоняется поближе к стойке и с довольным видом произносит. «Но на принца он и вправду не тянет. Не переживай, другой приедет». «Дался вам этот принц?» фыркаю в ответ, и мы начинаем с подругой громко смеяться. «Я же не виновата, что он шуток не понимает». «Ладно», вытирая пальцами проступившие от смеха слезы. «Пойду домой, а то поздно уже». «Созвонимся». Ритка становится на цыпочки, тянется вперед и целует меня в щеку. Слава богу, лицо влажными салфетками вытерла, и на улице уже темень непроглядная. В грязной одежде только народ пугать, а не принца искать. Как только об этом подумаю, так сразу же начинаю закипать. Ведь знала же прекрасно, не надо идти никаким гадалкам. А теперь слова Аглаи так крепко обосновались в моей голове, что ни о чем другом, кроме принца, который уже приехал, а также призрачного предложения о работе, которое поступит через неделю, думать не могу. Надо срочно выбросить всю чушь из головы и удариться в учебу. На носу начало 4-го курса, доклад, который придется читать через 2 недели, а еще уголовное и гражданское право, с чем я хочу связать свою дальнейшую судьбу. Что там говорила гадалка? Из меня бы получился прекрасный следователь. Идти работать в органы не хочу, зато теперь уже точно знаю. Я мечтаю стать адвокатом. Защищать людей, которые попали в трудное положение. Выигрывать суды, если вдруг кто-то захочет незаконно завладеть чьим-то бизнесом. А что, по-моему, отличные планы на будущее. Осталось всего чуть-чуть. Закончить университет, как предсказывала Ритка, с красным дипломом. И определиться с местом этой самой работы. Понятно, что сразу громкий и большие дела мне никто не даст, но я готова довольствоваться малым, чтобы набраться опыта. И лет так через 7, а то и раньше, я обязательно стану известным адвокатом. С моим-то упорством и настойчивостью. Столь радужные и перспективные мысли поднимают настроение, и я с улыбкой на устах покидаю отель «Аврора». Выхожу на улицу, вдыхаю свежий воздух полной грудью и начинаю спускаться по ступенькам. Надеюсь, больше меня никто не окатит грязной водой из лужи. «Красавица, подожди!» Слышу громкое за спиной и останавливаюсь. Резко разворачиваюсь на 180 градусов, наблюдая, как в мою сторону направляется тот самый мужчина, который совсем недавно меня окатил из лужи водой, а после еще и нахамил. Молчу и пристально смотрю ему в глаза, не двигаясь с места. чего тебе, москвич?» Выдаю довольно резко, когда он останавливается в шаге от меня. «Помоги мне». И вот он довольно спокоен, а в глазах плещется усталость пополам с печалью. «Может, и вправду у человека проблемы?» А я тут со своей язвительностью к нему пристала, как будто больше не на ком поупражняться в остроумии. Однако мужчина по-своему воспринимает мое молчание и спустя несколько секунд добавляет: «Пожалуйста». «Интересно, чем я могу тебе помочь?» Усмехаюсь, про себя добавляя пару нелицеприятных слов, понимая, что произносить их вслух пока не стоит. «Ну, считает он все города, которые меньше столицы, провинциями. И что в этом криминального? Не он первый, как говорится, не он последний. Мало ли подобных напыщенных москвичей с завышенным самомнением. Не стоит опускаться до их уровня, показывая свою невоспитанность. Да и человек просит помощи. Я же не снежная королева, у которой напрочь отсутствует сердце. Я впервые в вашем городе и, честно говоря, не знаю, что делать». Он проводит рукой по волосам и кривится. «Моя глупая секретарша, похоже, забыла забронировать номер в отеле, а я остался без крыши над головой. Все гостиницы, которые нашел в интернете, уже забиты. Даже несколько квартир посуточно обзвонил, и все без толку. Тебе же Рита сказала, что в городе экономический форум проходит. Прерываю я его печальную и пламенную речь. У нас не столица, отелей мало, поэтому всех разместить проблематично». «Без подколов никак?» — криво ухмыляется мужчина. «Извини, обидеть не хотела». Развожу руками в разные стороны. Просто констатировала факт. «Ты там что-то про неприличные гостиницы говорила?» Аккуратно отделяя каждое слово друг от друга, произносит москвич, заглядывая мне в глаза, а я в ответ приподнимаю одну бровь вверх. «Мне уже пофиг, где ночевать, лишь бы кровать и крыша над головой». «Так от меня-то что требуется?» Я так и не пойму, чего он хочет, хоть и готова ему помочь. Вроде мужчина неплохой, прилично одетый, на жулика не похож. К тому же маньяки и бандиты культурно не выражаются и на дорогих тачках с московскими номерами не ездят. По крайней мере, мне так кажется. Хоть я могу в меру своей неопытности и ошибаться. Но сдается мне, что в мужчине с печальным взглядом, просящим о помощи, я не ошиблась. «Ты не могла бы со мной проехаться?» Он делает паузу, наблюдая за тем, как я начинаю кривиться, понимая, куда незнакомец клонит. «Да уж, перспективка не очень. Таскаться полночи по городу в поисках жилья для... даже не знаю, как его назвать-то. Новый знакомый? Таинственный незнакомец? Или все-таки долгожданный принц?» «Вот же черт, опять эта фигня в голову лезет. Дался мне этот принц, будь он не ладен вместе с Аглаей. И никакого душевного спокойствия с этими предсказаниями. У меня денег нет, чтобы потом домой вернуться». Я пожимаю плечами, так как это самая главная причина, по которой я собираюсь отказать мужчине. Прямо чувствую, что не стоит мне садиться к нему в машину, ровно как и дальше продолжать наше знакомство, но... «Я заплачу». Москвич прерывает мои невеселые мысли, снова обращая внимание на себя. «И за потраченное время, и за такси, чтобы ты добралась потом домой». «Не в этом дело». В голове полный сумбур, и я не знаю, как правильно сформулировать свою мысль. Однако мужчина снова расценивает мое молчание по-своему. «Ладно, не бери в голову». Усмехается, разворачивается и направляется к своему автомобилю, а мне почему-то становится стыдно. «Нельзя так. Это неправильно и совсем не по-человечески. Меня же мама в детстве учила, что надо помогать людям, которые попали в беду, особенно тем, кто просит эту самую помощь». «Подожди!» — кричу я вслед москвичу и направляюсь в его сторону. «Я не то имела в виду. добавляю, когда равняюсь с ним. «Поехали». Усмехаюсь, чтобы хоть немного разрядить печальные флюиды, летающие в воздухе. «Будем искать тебе крышу над головой». Легонько толкаю его плечом и улыбаюсь, чтобы он наконец-то отмер и двигался за мной следом. Однако на деле все оказывается не так просто, как казалось изначально. В первых двух гостиницах, которые попадаются на нашем пути, мест тоже нет. Да и парочка неприличных, чьи адреса я знаю, тоже забиты. Сговорились они все, что ли? «Куда теперь?» — произносит мужчина, сидя за рулем после пятого отказа. «Вроде есть еще отель на выезде из города». Пытаюсь припомнить, где еще встречала хоть какие-то вывески. Однако, как назло, ни одной стоящей мысли в голове. «Кстати», — москвич поворачивается в мою сторону, — «мы с тобой так и не познакомились, прекрасная незнакомка. Меня зовут Стас». Он протягивает руку вперед, и я в ответ ее пожимаю. «Диана», — с легкой улыбкой произношу, наблюдая, как в глазах моего спутника появляется интерес. «Странно». Я пытаюсь вырвать руку, однако мужчина не пускает. Я думал, Даша. «Диша», — поправляю его, наконец-то высвобождая пальцы из крепкого захвата. Некоторым лень произносить две гласные буквы подряд, вот и сократили. «Прямо как принцесса», — смеется Стас и заводит двигатель, а я в ответ лишь мысленно стону, откидываясь на спинку кресла. «И этот туда же. Одни предсказатели и гадалки кругом. И никуда от них не деться, чтобы им пусто было». Однако мягкий тон, которым была сказана последняя фраза, вызывает улыбку на лице. «Надеюсь, это все-таки комплимент?»